Колыбельная брату. На третье утро буря изготовилась совсем сдуть Оттавин зеленец. Купол тумана стал рваться, вместо дождя по двору проносились вихрящиеся белые волны. За черной девкой, бегавшей то в собачник, то в поварню, то в дальние клети, оставались маленькие босые следы. Вот в такое утро, когда Оттава с семейством совсем не ждали гостей, заполошно разлаялись дворовые шавки. Пурга катила налетами. Серая завеса тумана падала и снова смыкалась. Уверившись, что пятнышки на краю леса впрямь движутся, Оттавины домочадцы позвали хозяина. — Глянь, батюшка! Миновал снежный приступ. Летящие клочья явили старое поле и двоих лыжников, ходко дыбавших к зеленцу. Передний шел налегке, тропил, второй вез легкие саночки. «Узнаешь ли?» — морщась от колючей куржи, спросил Оттава сына щевея. «Не обессудь, тетик, не узнаю». Через стын видно было непривычно далеко. Ветер сдувал русые кудри щевея, открывал над глазом свежий синяк. Десница хозяйского сына была замотана тряпкой, но тетиву держала уверенно. Метнет стрелу, уж не прометнется. «Маяки, что ли?» — предположил Оттава. «Ну, не скоморохи же!» «И на лихих не похожи. Те подвое не приходят». Взбуду в зеленце бить не стали, но крепкие работники помалу собирались к воротам, кто с топором, кто с рогатиной. Не то чтобы пришлые выглядели прямыми обидчиками, а вот поверенными людьми того же телепений. «Выноси злато серебра, копченых шокуров, яйца утиные. Воли отдашь, охотой возьмем. Воли не отдашь, неволей возьмем». Зря ли саночки приготовлены. Богатый откуп вести. Незваные гости остановились вежливо на последнем снегу. Скинули куколи. Сдвинули меховые личины, передовой нагнулся отвязать лыжи, тот, что волок чунки, круглолицый, кормленный, вышел к тыну. Набрал воздуху. «Здорово в избу, насельники! Верно ли соседи ваши указывают, будто здесь Оттава живет, сын Травин?» Ответил щевей. «А что за дело вам, люди дорожные, до батюшки моего?» «Нам!» Пришлый замялся. Его товарищ выпрямился с лапками в руках. «Нам-то дела вовсе нету. А вот отцу нашему, великому котляру, дельца малое есть». «Мараничи! Ух ты!» — осел голосом щевей. Работники начали тихо переговариваться, глядели на большака. Оттава сам с радостью оглянулся бы на кого-то властного судить и решать, но было не на кого. Стало жарко, захотелось снять шапку, вытереть лицо, он так и сделал. «Что встали, лодыри? Отворяй добрым гостям!» Запели скрипучие вереи, торопливо разъехались створки ворот, для этих захожней не калиточку открывать стать. Тайные воины вступили во двор. Дворнягам вовсю отзывались в собачники ездовые упряжки. Мигом выбежала черная девка. Сбоку подскочила к гостям, чистым веничком обмела кожухи, жесткие от мороза и снега. Сбила с валенок корки, наросшие перед путцами лыж, бросилась чистить саночки. Рубашонка одни заплаты, ноги грязные. «Дешевы нынче рабы», — ровным голосом подметил долговязый Маранич. «Беречь незачем». У него были волосы цвета черного свинца, глаза светлые, пристальные. «Отстель кощейская!» — махнул рукой Оттава. «Не до кормышей!» Слегка успокоившись, он рад был поговорить о понятном. «Жрут, как не в себя. Работы чуть, и все помереть норовят. Сущий убыток, а на ком доправлять? Вы, милостивцы, порно подгадали прийти. Старуха моя уж на стол поди собирает. А может, в мыльню с дороги?» Он обращался к длинному, чуя в нем ватажка. «Нам, хозяин ласковый, не до мыльни», — начал было Маранич, спохватился, кивнул товарищу. «Орудие наше спешное. Не велит мешкать. Мыльни да столом с катертью тешится», — подхватил круглолицый. «И рады бы вежество соблюсти, да наказано сразу дело пытать». Лыкаш уже столько раз повторял вопросные речи, что, казалось, до старости будет твердить по зеленцам все те же слова. А ворон безжалостно гнать вперед и вперед, гнушаясь передышкой в тепле. «Отцу вашему перечить не рука», — честно поклонился Атава. «Что же за дело у великого котляра до нашей глуши?» Из дому выглянула невестка. Закричала на весь двор. «Цыпля! Безделяйка! Цыпля!» Маленькая чернавка кинулась из собачника. «В сенцах ждать должна, не дозваться. А ну, живо масло неси!» Девчонка шаснула в дальнюю клеть, со всех ног вернулась с горшочком, получила затрещину, упрямо скрылась в собачнике. Лыкаш излагал причину орудия. «Стало нам знаемо, славному Эдергу, огнем венчанному, ради его восшествия на шагардайский столец, некий человек поклонился двумя красными пирожными блюдами. Еще знаемо, одно из тех блюд, щедростью доброго царевича, подарено было в черную пятерь». Оттава явственно приуныл. «Все знают мараничи, не отопрешься!» Лыкаш продолжал. «Знаемо также, в беду, попущением справедливое, оное блюдо было украдено и носимо с торга на торг. Ныне по орудию, возложенному во имя владычицы, мы следим его путь, ибо в Шигардае поднимают дворец и долг всякого доброго подданного обиходу царскому породеть». Лыкаш был готов без запинки перечесть пройденные зеленцы, доказывая Атаве, они с вороном забрели сюда не наобум. Готов был и к тому, чтобы перечень украсился еще одним именем, а их с дикомытом вновь приняла бесконечная промороженная стезя. Однако у Атавы с каждым словом как будто кислое копилось во рту. Лыкаш вострепетал надеждой. «У тебя ли, хозяин, ласковый с царского стола блюдо? Либо, может, нас с братом дальше направишь?» Мараничи редко пробуют обмануть. Безумно это дело — тайным воинам врать. Тщетное и опасное. Лучше выдать правду, пока спрашивают добром. Из большой избы показалась нарядная девка. «Цыпля! Где ты есть? Прибью, не слушь!» Дверь собачника хлопнула. «У меня оно, блюдо ваше!» — тяжело выговорил Атава. Не сдержался, добавил. «Дочка вон заневестилась. В приданое хотел». Оттавишна стояла на крыльце, издали поглядывая на захожней. «Каб знать, откуда пришло. Воз гусей мороженых отдал». В собачнике затеялась свара, донесся плачущий лай. Что-то беспокоило псов. Лыкаш важно отмолвил. «Так мы ведь, хозяин ласковый, недаром берем. Не в том правда владычицы, чтобы без вины людей обижать. Мы вознаградить тебя присланы, а не убыток чинить за то, что судно узорочную сберег». У него хранилось в тайном кармашке звонкое серебро. Всю первую половину дороги ворон отучал его чуть что тянуть туда руку. Дикомыт подал голос. «Коли так, скажи, Травин сын, сука шатущая не забегала к тебе? Грудь бела, рубашка сера». «Забегала, милостивец», — вовсе приуныл Атава. Ворон бросил снегоступа на саночки. «Позволишь одним глазком глянуть?» А повадка и голос выдавали иное. «Я Маранич, мне воля!» «Гляди, милостивец, полюбится хоть совсем забирай. Она там отдельно привязана». Ворон кивнул, ушел. Щевей без него как будто стал выше ростом. «Псица тоже, что ли, при великих кровей? Прямиком со старой псарни дворцовой?» Собаки при виде чужака взревели всей стаей. Не полошилась только смурая сука, привязанная у двери. Еще не обжилась, не привыкла. Орудник посмотрел на нее один раз. Вздохнул, забыл. В потемках вскидывались мохнатые тени, лязгали зубы. Коренники, рулевые, вожаки тянули носы в проход, не могли достать, цапались меж собой. Ворон мимоходом потрепал чьи-то уши. В глубине собачника у щенячьего кута раскачивалась, припадала на кучу мха, постановала еще одна тень. «Паршок!» — доносилось оттуда. «Братик милый, открой глазки! Паршок!» Ворон подошел. Девка-босоножка затравленно обернулась, плеснула руками, съежилась. Не захотела бежать. Во мху нескладно вытянулся тощий мальчонка. Из угла рта... темный пузырящийся потек, бесцветный взгляд сквозь кровлю, сквозь облака. Ворон опустился на колени. Ему-то внятен был поцелуй Мараны, бесповоротно осенивший парнишку. «Кто?» — спросил он тихо и медленно, как на морозе. «Большак?» «Батюшка Оттава нам отец родной», — заученно пробормотала девчонка. Натянула рукава, пряча локотницы, темные от синяков, вжала голову в плечи. «Отец бья не прибьет, отчим глади кровь пустит», — проворчал ворон. «Паршок с палкой набежал», — выдавила она. Мальчишка приоткрыл глаза, для него уже не было страха. «Щевей», — внятно проговорил он, — «щевей ее!» «Паршок! Даже не подлеток! Птеня с палкой на взрослого несытого коршуна!» Возложил хищнику синяк на чело. Валялся теперь, обходясь кровью из порванного нутра. «Братик!» — всхлипнула девочка. «Не больно», — сказал Паршок. Ворон провел ладонью по спутанным волосам, по щеке, задержал руку. Боль — примета живого. Материнский поцелуй ее отгоняет. Мальчик хотел еще что-то сказать, не успел. Дыхания не хватило. Кровь в углу рта начала успокаиваться. Матерь правосудная. Всем сиротам заступница. Не спеша отнимать ладонь, прошептал ворон. «Утешь, обогрей, великим сердцем прими». Непрекаянная сука возле двери подняла морду, завыла. Девочка молча следила, как пришлый Маранич покрывает лицо брата краем рогожи. Ворон встал с колен, поднял цеплю, взял за плечо. «Пойдем». Она беспамятно прошла с ним два шага. На третьем вывернулась, метнулась назад, откинула реднину, стала гладить, целовать лицо брата, поправлять рогожные кули, наброшенные для тепла. «Паршок! Паршок!» Ворон присел рядом на корточки. Его встречает царица. Кутает пуховыми ризами, чтобы не мерз больше. «Пойдем». Снова взял ее за плечо, поднял. Девочка отчаянно рванулась из-под руки и не вышла. Попробовала укусить. Хозяйский сын с работником уже вынесли блюдо из клети. Огромное, цветущее алыми праздничными цветами. Лыкаш сверил клеймо. Придирчиво осмотрел посудину, нашел целый, на удивление. Ни иверин, ни трещин. Вот что значит старое андарское дело. Даже краски, будто вчера запечатленные печным обжигом. Кто-то заботливо сплел для тяжелой и хрупкой посудины плоскую корзину, подстелил мякоть. Наконец, Лыкаш с хозяином ударили по рукам. Молодой орудник вынул кошель, передал Оттаве. «Вот, хозяин ласковый, от учителя тебе щедрая плата». Оттава было взялся отнекиваться. «Довольно, мол, чести праведному Эрелису послужить». Потом все же взял серебро. «Теперь-то прикажешь мыленку греть, государь вольный Маранич? А там честным лотком да за стол, да и переночуете?» Лыкашу хотелось и в мыльню, и за стол, и переночевать. Он мялся, ждал ворона. Блюда привязывали на санки, когда, наконец, из собачника явил себя дикомыт. Девчонка таращила глаза, семенила, подпрыгивала, пытаясь царапать железные пальцы, поддернувшие за ворот. Ворон казался невозмутимым, однако Лыкаш поглядел на его выставленную челюсть и враз покинул приятные мысли о еде, мыльни, ночлеги. Слишком хорошо знал товарища, сейчас ворон что-то учудит. Но вот что? По праву сына владычицы я забираю это дитя. Оттава наверняка почувствовал себя обобранным, но не оказал недовольства. Девка была вправду грошовая. Не с Мараничами из-за нее спорить. Измял в руке шапку. «Воля твоя, милостивец». Чернавка, знай, молча дралась, ничего не понимая, лишь чая лютого наказания. А вот щевей сотворил кромешную глупость. «Далековато воинский путь волю простер», — буркнул в ворот себе. «Только дикомысских ушей ничто не избегнет». Ворон ответил ровным голосом, от которого на Лыкаша совсем напала тоска. «Ты, обсевок отецкий, владычице послужить приходи. Узнаешь, за какие труды мы великой вольностью взысканы». Сам повернулся в сторону крылечка, откуда любопытно поглядывали Оттавина невестка и дочь. Подмигнул, расправил плечи, погладил усы. Маленькая Кощеевна барахталась в его хватке. Он на нее и не смотрел. Девка с молодицей взвизгнули. Ухватились одна за другую. Как быть? Под лавками прятаться? Улыбнуться могучему красавцу? Принять устами уста? Да уж, забирай дурищу, милостивец. Охоты отдаю, не нужна. Не впопад ляпнула Тава. Ворон заулыбался, сделал шаг в сторону крылечка. «Ты добрый хозяин, про которую говоришь?» Лыкаш смотрел с любопытством. «Вот, значит, как он Иршу с Гойчином забирал. Врали всякое, но досужие вруны еще не то наплетут». Щевей налился бурой кровью, сжал в кулак руку, прокушенную паскудой чернавкой. Ворон продолжал весело. «У одной девки был брат, вступиться не устрашился, у другой брата нету. У молодицы муж есть ли?» И еще шаг, нагло уверенный. Щевей не стерпел, бросился через двор. Маранич едва обернулся. Легкая чернавка покинула твердь, перепорхнула в руки Лыкашу. Щевей близко рассмотрел усмешку на горбоносом лице, успел понять, что погиб. В скулу шарахнула булава, утыканная гвоздями. Земля и небо сорвались с мест. Дюжие работники качнулись было на выручку, ударились о взгляд Маранича, качнулись назад. Все острастки о черной пятере были правдой. За плечом ворона ткалась простоволосая мара в паневе, расшитой белым по белому. Кто сунется вмиг, поймет, что Допреж вовсе скорби не знал. Оттава грянулся в ноги оруднику. «Не губи, господин! Во всем волюшка тебе, не губи!» Самый противный голос становится у человека униженно молящего. «Царица Марана велела сирот миловать», — ответил ворон. «Ты миловал?» Щевей, схвативший плюху, коими почивали у столба, обмочившись, полз, корчился, подвывал переярком, свергшимся в ловчую яму. Девка с молодицей не вынесли ужаса, удрали в избу. Бывали мгновения, когда юный державец отчаянно завидовал ворону. Ну вот почему боги к одним без меры щедры, а к другим... Зависть долго не жила. На поварне хозяйствовать оно как-то спокойней. Лыкаш вытянул из санок кожух бурого росомашьего меха, один из двух, припасенных на случай плящих морозов. Всунул в него ошалевшую девчонку всю целиком, с босыми пятками, никакой стужи не прокусить. Усадил прямо в блюдо. Небось, не тяжелей пирогов, что слуги вдвоем к царскому столу понесут. Она хотела вскочить, бежать, но запуталась, очнулась, притихла. Оттава стоял на коленях, подставлял голову за дерзкого сына. «Не губи, батюшка! Не губи!» Маранская воля страшна, как метель, властная сдуть маленький зеленец. «Ни ратью не встанешь!» «Ни во все глаза не посмотришь», — ворон сказал. «Да не возгорчат шигардайскому государю пироги с этого блюда. Во имя владычицы, ради чести учителя и воинского пути, никто не станет болтать, будто мы здесь без правды разведались. Как ты поступал с птенцом живым, владычице ведомо. Как с мертвым поступишь, она тоже узрит». Обошел Оттаву. Молча миновала Тавинова обсевка. Лыкаш держал наготове две пары беговых лыж. Выйдя на снег, молодые орудники вздели ирты, быстро понеслись прочь. Только теперь коренастый бежал с санками впереди. Жуткий долговязый держал тыл. Девчонка меховым кульком сидела в драгоценной посудине, санки кренились на ухабах неторника. Девка длинными рукавами хватала края кузова, оглядывалась на зеленец, где покинул сломанное тело ее брат, ушедший к владычице. Толстый куколь съезжал на лицо, мешал смотреть. Певчая метель накатывала волнами. Туман на границе тепла затягивался и рвался, то являя, то пряча старое поле. С каждым налетом снега три пятнышка убегали все дальше. Наконец пропали в лесу. Девка с молодицей, обнявшись, ревели в бабьем куту. Открылась дверь, завизжали на два голоса. «Дуры!» — выместил пережитую на пушку Оттава. «С вас бы не убыло, а я теперь...» дрова извади.